Норас вдруг почувствовал себя до такой степени слабым, что поневоле пришлось отложить всякое попечение о дальнейшем походе. Он жалобно и смущенно глядел на Нидермана, который боялся встречаться с ним глазами. Он, шатаясь и держась за стену, делал последнюю попытку собраться в путь. «Нид», — тихо позвал молодой человек. «Я хотел бы идти, Нид, но, видишь ли, какие бы я ни делал над собой усилия, это все равно бесполезно. Может быть, если мы поедим еще рыбы? Нет, зачем обманывать себя? Мои ноги бессильны. Мне кажется, что я даже не чувствую их. Но если у тебя есть еще хоть немного сил, то я решил предложить тебе одну вещь. Что такое? Я один здесь, а там...» Он указал рукой на север. «Их 11 человек. Брось меня, друг, иди дальше. Здесь у меня есть немного рыбы. Если ты скоро найдешь людей, я, пожалуй, дождусь тебя. Если же нет...» В ответ на эти слова Нидерман бросился к Норасу и прижал его к себе, как бы стараясь спасти от смерти последнего остающегося друга. «Бросить тебя, Нор, тебя, моего лучшего друга, бросить одного больного, да разве у меня нет сердца? Разве я могу на это согласиться?» «А как же они?» — еще тише проговорил Норас. «Они...» И оба матроса замолкли, продолжая держать друг друга за руки и как бы видя перед собой покинутую хижину, мертвое лицо Эриксона и глаза Делонга, полные последней надежды на них одних. Вдруг за дверью раздался какой-то странный шум. Он походил на шум крыльев, который производит садящаяся на землю стая гусей. Гортанный голос выкрикнул что-то на непонятном языке. Дверь распахнулась, и на пороге появился человек. Он был одет в высокие оленьи сапоги и меховую шубу и держал в руке ружье. И однако при виде двух исхудавших страшных людей, кинувшихся ему навстречу с криком безумной радости, на его скуластом узкоглазом лице выразился ужас. И он, откинув ружье в сторону и подняв руки, упал перед ними на колени. «О, человек, человек!» — кричал Нидерман, стараясь поднять его и выражением лица и жестов, стараясь выразить свое дружелюбие. «Не бойся нас, помоги!» Тунгус продолжал растерянно оглядывать обоих товарищей. За ним ввалились в избу трое других, одетых так же, как он, и с не меньшим испугом встретивших матросов. В открытую дверь были видны олени, запряженные в сани. Вечером в избушке роскошный ужин. Нидерман и Норас уже успели подружиться с добродушными дикарями. Их переодели в шубы и высокие оленьи сапоги. Тунгусы знаками выражают им свою любовь и дружбу. Все сидят рядом на полу, на котором Нидерман на клочке бумаги старательно что-то рисует. Из его слов никто ничего не понимает. Но когда он берет кусочек дерева, ставит его между двумя льдинками и показывает, как их корабль был затерт, раздавлен и пошел ко дну, тунгусы издают звуки одобрения и кивают головами. Нидерман глядит в глаза своим слушателям. Всеми силами своей души он хочет, чтобы они поняли то главное, что терзает его. И он снова объясняет и рассказывает. Далеко, далеко, на севере, их 11. И он показывает им число погибающих товарищей на пальцах. Они больны, голодные, умирают. И Нидерман ложится на землю и закрывает глаза, показывая им степень изнурения отряда. Тунгусы волнуются и переговариваются между собой. Нидерман чертит на бумаге русло реки, указывает дорогу, пройденную всем отрядом, и то место, где они с Норосом покинули товарищи. На помощь к ним, скорей, скорей, с одеждой, пищей, иначе они замерзнут. Тунгусы показывают знаками, что они его не понимают. Норос присоединяется к Нидерману. Теперь оба они, склонившись над бумагой, чертят, рисуют, объясняют знаками. Тунгусы то глядят на них с полным сожалением и сочувствием, то пожимают плечами, то слушают равнодушно, отчаявшись понять что-нибудь. Им очень хочется помочь несчастным иностранцам, и чего же проще? У дверей сани и олени. Они их накормили, согрели, и сейчас повезут на юг, в селение, где несчастным будет предоставлено все, что возможно для отдыха и поправки. А Нидерман и Норос видят лишь одно. Товарищи, которые, быть может, уже умерли или близки к голодной смерти, которые ждут их возвращения и которых, казалось бы, теперь так легко спасти. Но их не понимают, не могут понять. И Нидерман, этот сильный, мужественный человек, всегда без содрогания глядевший смерти в глаза и перенесший столь многое, падает где-то в углу хижины и рыдает, как дитя. А добрые тунгусы, полные сострадания, утешают его и клянутся, что они сделают все возможное для него и тотчас же повезут на юг. Из экипажа Жанетты только отряду Мельвиля удалось добраться сравнительно благополучно до человеческого жилья. Они тоже немало пережили и тяжко страдают от неизвестности за судьбу товарищей. В местечке Булунь они, наконец, находят двух матросов, в исхудавших, обезумевших лицах которых и в прерывающихся голосах с трудом узнают прежних и веселых друзей и любимцев Нора и Нида. Молчаливы и горячие объятия, и у всех один вопрос, а другие... «Скорей, скорей на север, на помощь погибающим!» У устья реки Лены, среди печальных пустынных полей, возвышается огромный снежный сугроб. На нем, на длинном шесте, развиваются остатки корабельного флага с погибшей Жанетты. Под этим сугробом на небольшом расстоянии друг от друга лежат 11 трупов. Здесь же следы последнего бивуака погибших. Оборвана ветром палатка, котелок с остатками полярной травы, служивший им вместо чая, лоскутья шерстяного одеяла, а в руках капитана Делонга записная книжка-дневник. Мельвиль, Нор и Нит участвуют в экспедиции, посланной для отыскания отряда Делонга. Они с благоговением глядят в лица дорогих товарищей. Они с благоговением собирают последние воспоминания об их мученической смерти. Они раскрывают записную книжку и читают последние записи о невероятных страданиях погибших. Они хотели бы сказать что-нибудь друг другу, но нет слов для охвативших их чувств. Мельвиль первый овладевает собой, и глаза его обращаются на север, туда, в сторону Ледовитого океана. «Победим ли мы тебя?» — как будто хочет он сказать. Флаг Амундсена, развивающийся ныне на полюсе, является лучшим ответом на этот вопрос. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Сентябрь 2017 года. Читала Саша Жукова.